будто приплывала с далекой страны, где нет ни горя, ни забот. Меня отдали в музыкальную школу. Увы, я занималась откровенно плохо и очень скоро бросила. Столь явный интерес не остался незамеченным для Эсми. «Ты играешь?» — спросила она, кивнув в сторону рояля. «К сожалению, нет. А вы?» «Нет», — засмеялась Эсми. «Это рояль Эдварда. Разве он не рассказывал тебе, что очень любит музыку?» «Нет», — я обиженно взглянула на Эдварда. Эсми удивилась. «Кажется, Эдвард умеет все, верно?» — наивно поинтересовалась я. Кэрри захохотал, а Эсми укоризненно взглянула на Эдварда. «Надеюсь, ты не слишком выставлялся?» «Это невежливо», — строго проговорила она. «Только чуть-чуть», — усмехнулся Эдвард, и лицо Эсми смягчилось. Они многозначительно переглянулись, будто о чем-то договариваясь. «Может, сыграешь для Беллы?» — предложила Эсми. «Ты же сама сказала, что выставляться невежливо», — упирался Эдвард. «Из всех правил есть исключение». «Я бы с удовольствием послушала», — решила вмешаться я. «Значит, договорились», — обрадовалась Эсми, подталкивая сына к инструменту. Я села на скамеечку рядом с Эдвардом. Он бросил на меня свирепый взгляд, а потом заиграл. И просторный холл заполнили звуки такой дивной красоты, что казалось, за роялем не один музыкант, а двое. Даже моих примитивных знаний хватило, чтобы понять, что этюд очень и очень сложный. Я сидела, боясь пошевелиться, как вдруг услышала сдавленный смешок. Продолжая играть, Эдвард посмотрел на меня и весело подмигнул. «Нравится?» — небрежно спросил он. «Ты сам написал?» — в восхищении пролепетала я. «Любимый этюд Эсми», — кивнул Эдвард. Закрыв глаза, я бессильно покачала головой. «Что-то не так?» «Просто чувствую себя полным ничтожеством». Мелодия полилась медленнее и мягче, незаметно превратившись в уже знакомую мне колыбельную. Я, не отрываясь, смотрела на тонкие пальцы с такой легкостью, порхающие по клавишам. «Эта часть посвящается тебе», — прошептал Эдвард. «Никогда не думала, что из рояля можно извлечь такие звуки. Наверное, все дело в мастерстве играющего и его чувствах». «Знаешь, ты им понравилась», — заговорщицки прошептал Эдвард. «Эсми особенно». Машинально оглянувшись, я увидела, что холл опустел. «Почему они ушли?» «Наверное, решили, что нам нужно побыть вдвоем». «С чего ты взял, что я им понравилась?» «Ну, кто мне запретит читать мысли?» «Да уж». «А Розали и Эммет?» — нерешительно начала я. Каллен нахмурился. «За Розали не беспокойся, она придет», — уверенно заявил он, увидев, что я настроена скептически. «А Эммет?» «Братец, конечно, считает меня ненормальным». Однако не пришел он потому, что утирает слезы Розали. «Что ее так расстроило?» — спросила я, вовсе не уверенная, что хочу услышать ответ. «Ну, Розали меньше всех устраивает ее нынешняя ипостась. От того, что секрет узнал кто-то посторонний, ей еще больше не по себе. К тому же она ревнует». «Розали ревнует?» В замешательстве переспросила я. Как ни старалась, я не могла подобрать ни одной причины, по которой такая красавица, как Розали, могла бы мне завидовать. «Ты человек, женщина», — пожал плечами Эдвард, — «потому она и ревнует». «Боже!» — ошеломленно прошептала я. «Ведь даже Кэрри...» «Тут скорее виноват я», — мрачно усмехнулся Эдвард. «Помнишь, я говорил, что в нашей семье он относительно недавно. Ему было велено держать себя в руках». Я содрогнулась, подумав о возможных причинах такого приказа.